Люди. Вот миновали февральские метели, грянули мартовские бури, пролились небесные потоки, прошибли снег, будто кто его каменными гвоздями истыкал да исчернил, где и земля показалась. Весь мусор прошлогодний всплыл, по всем улочкам, по всем подворьям побежали быстрые ручьи, пенистые да мутные, понесли мусор с пригорков в низины, вынесли вон из слободы, а наверху, глянь, уж лазурь проступила. Светлая такая, чистая, холодная, облачка по ней бегут быстрые, ветер веет, голые ветви мотает, весну торопит. Сыро так и светло. Ежели руки в рукавицы не упрячешь, красные такие делаются. А хорошо, весело. Земля под ногами чавкает, глина непролазная. Ни тебе в санях, ни тебе в телеге. А мурзы все равно ездить желают. Пешочком ни по чем не пройдутся. Не по чину. Вот смотришь, перерожденцы валенками глину месяц, сани тащучи. Из сил выбиваются, матюгаются. А сани не с места. Мурза их кнутом. Да еще они его по-матерному. Такой право гвал стоит. Одно слово. Весна. Потом, глядишь, опять подморозит, денек выпадет пронзительный, холодный, и снежок мелкой крупой просыплется, и пузыри в окошках изморозью подернутся. А пока Бенедикт в лихорадке лежал, Федор Кузьмич, слава ему, новый указ сочинить изволил. Указ. Вот как я есть, Федор Кузьмич Каблуков, слава мне на большей мурза долгих лет мне жизни, секретарь, академик и герой, и мореплаватель и плотник, как я есть, непрестанной об людях заботе, приказываю. Вот еще какое дело вспомнил, совсем забыл, с государственными делами замотавшись. 8 марта тоже праздник, Международный женский день. Этот праздник не выходной. Значит, на работу выходить, но работать спустя рукава. Женский день, значит, на вроде бабского праздника. В этот день всем бабам почет и уважение, как есть они жена и мать, и бабушка, и племянница, или другая какая пигалица малая, всех уважать. В этот праздник их не бить, не калашматить, ничем такого обычного не делать с ними. Опущай, она жена и мать, и бабушка, и племянница, или другая какая пигалица малая, с утра пораньше встанет, пирогов напечет, оладушков того-сего наваляет, все чисто вымоет, полы подметет, лавки надрает, воды с колодца наносит, белье там исподнее или верхнее намоет, настирает, у кого коврики или половички, пучай, все хорошо выколотит.